тепло с полей и стаю журавлей ведет вожак в заморский край зеленый. Летит печально клин, и весел лишь один, один какой-то журавленок несмышленый. Он рвется в облака, торопит вожака, но говорит ему вожак сурово: хотя земля теплей, а родина милей, милей запомни, журавленок, это слово. А родина милей, милей запомни, журавленок, это слово. Запомни шум берез и тот крутой откос, где мать тебя увидела летящим. Запомни навсегда, иначе никогда, дружок, не станешь журавлем ты настоящим. Иначе никогда, дружок, не станешь журавлем ты настоящим. У нас лежат снега, у нас гудит пурга, и голосов совсем не слышно птичьи. Где-то там вдали курлычат журавли, они о родине заснеженной.